Марина Цветаева. Повесть о Сонечке. Вторым действующим лицом Сонечкиной комнаты был сундук. Рыжий, кожаный, еще тех времен, когда Сонечкин отец был придворным музыкантом. Сонечка, что в нем? Мое приданое. Потому что я потом когда-нибудь непременно выйду замуж. По-самому серьезному. С предложением, с отказом, с согласием, с белым платьем, с флёр-д'оранжем, с фатою. Я ненавижу венчаться в штатском. Вот так взять и зайти, только зубы наспех почистив, а потом через месяц объявить, мы уже год как женаты. Это бездарно. Потому что и смущаться нужно, и чокаться нужно, и шампанское проливать. И я хочу, чтобы меня поздравляли, и чтобы подарки были. А главное, чтобы плакали. О, как я буду плакать, Марина, по моему Юрочке, по Евгению Багратионовичу, по театру, по всему-всему тому, потому что тогда уже кончено. Я буду любить только его. Третьим действующим лицом Сонечкиной комнаты был порядок. Немыслимый, несбыточный в революции. Точно здесь три горничных работали, сметая и сдувая. Ни пылинки, ни соринки, ничего сдвинутого. Ни одной моей или Юриной записочки. Или все под подушкой. Это была комната институтки на каникулах. Гувернантки на кондициях. Комната... Стой. Нет, 200 лет назад. Или еще проще. Матросская каюта. Порядок. Не как отсутствие, а как присутствие. В этой комнате живет порядок. Так гардемарин стоит на вытяжку. И никто на нее не работал. Марьюшка весь день стояла по очередям за воблой и постным маслом, а вернувшись, эту воблу об стенку била. Все, Сонечка, самолично, саморучно. Поэтому меня особенно умиляла ее дружба со мною, ее искреннее восхищение моим странным и даже страшным домом, где все было сдвинуто раз навсегда, то есть непрерывно и неостановимо сдвигалось все дальше и дальше, пока не уходило за пределы стен. Подарок, по кражу, в продажу. Но прибавлю, что всем детям, особенно из хороших домов, всегда нравился мой дом. Его безмерная свобода и сюрпризность. Вот уже буата сюрприз. Коробка сюрпризов с возникающими из-под ног чудесами. Гигантская буат-коробка с бездной вместо дна, неустанно подающая все новые и новые предметы. Зачастую сауном безымянной. Сонечке мой дом детски нравился, как 14-летнему ребенку, которым она была. Чтобы совсем все сказать о моем доме, мой дом был диккенсовский, из лавки древности, где спали на сваях, а немножко из Оливера Твиста на мешках. Сонечка же сама вся была из Диккенса. И крошка Дорит в долговой тюрьме, и Копперфильдова Дора со счетной книгой и с собачьей пагодой, и Флоренса с домби-братом на руках, и та странная девочка из общего друга, зазывающая старика-еврея на крышу, и та из двух городов, под раздуваемой грозой кисеёю, играющая на клавесине и стуки первых капель ливня, слышащая топот толп революции. Диккенсовские девочки все были, потому что я встретила Сонечку. Сонечкина любовь к моему дому был голос крови, атавизм. Диккенс в транскрипции раннего Достоевского, когда Достоевский был еще и Гоголем. Вот моя Сонечка. У «Белых ночей» три автора. Мою Сонечку писали три автора. Как ей было не суметь «Белых ночей»? Приходила я к ней всегда утром. Заходила, забегала одна без детей. Поэтому ее комнату помню всегда в сиянии. Точно ночью у этой комнаты не было. Золото солнца на зелени кресла и зелень кресла в темном золоте паркета. Ах, Сонечка, взять бы вас вместе с креслом и перенести в другую жизнь.